Конноармейцы и части 8-й армии встретили упорное сопротивление. Выручила кавдивизия Городвикова. Начдив скрытно вывел своих бойцов на правый фланг деникинцев и стремительно ударил полками по Нахичевани. Враг был разбит. Тогда-то за Городвиковым и закрепилась слава мастера фланговых ударов. Любопытен такой факт. После поражения белых под атаман Егорлыкской генерал Деникин сокрушался. Кто такой Буденный, мы знаем. Но кто такой Городвиков? А не тот ли калмык, которому когда-то я вручал на маневрах царский подарок, золотую 10-рублевку? «О, боже мой!» — восклицал Деникин. «Бьют генералов рядовые казаки». Геройские подвиги Городвиков совершал как нечто самое обыкновенное. «Я сражаюсь за революцию, за товарища Ленина», — говорил он бойцам. А познакомился Буденный с ним так. В тот вечер АК Городвиков зашел на огонек в харчевню. За столом увидел коренастого унтер-офицера в форме драгунского полка, бойко игравшего на гармошке. АК сел рядом. «Ты кто?» — спросил унтер-офицер. «Калмык», — начал было АК, но тот прервал его. «Сам вижу, что калмык. Имя-то есть?» «Я Городвиков», — улыбнулся АК. «Живу тут на хуторе, вернулся со службы». «Я тоже вернулся со службы». «Кто я, да?» «Семен Буденный, драгун». Так завязалась их дружба. На разных фронтах они были, а встретились в станице Платовской в 1917 году, когда грянула революция. «Вот что, АК», — сказал Буденный. «Надо нам организовать ревком из фронтовиков. Ты как, согласен?» «Все, что надо, готов выполнить», — ответил Городвиков. «Буржуев я ненавижу, потому что батрачил на них. А теперь узнал, к чему призывают нас большевики, и хочу сражаться за свободу». Во время ожесточенных боев на Дону с белогвардейцами АК Городвиков прибыл в отряд к Буденному, и вместе они прошли всю гражданскую войну. Уже потом, когда Городвиков станет генерал-полковником, героем Советского Союза, он напишет: «В Буденном я видел не только своего друга, но и смелого решительного борца за свободу, который знал лучше меня, что надо было делать. Конница Буденного вырастала в несокрушимую силу, в боях воспитывались лихая отвага, невиданный героизм, беспредельная преданность коммунистической партии и неугасимая ненависть к врагам революции. Миллионы людей, которых царский режим держал вдали от политики, по-новому стали смотреть на жизнь. Неразрывные узы отныне связывали их с партией». Незадолго до начала Великой Отечественной войны Городвикова командировали в дружественную нам Монголию. Маршал Чайбалсан лично благодарил Аку Ивановича за помощь в организации учебы кавалерийских частей монгольской народной армии. Уже бушевала война, когда Городвиков вернулся из Монголии. Он сразу же к Буденному. «Семен, ты меня знаешь как самого себя. Скажи, разве мне сидеть в тылу? Я хочу воевать. Доложи товарищу Сталину, пусть пошлют меня на самый трудный участок фронта». «АК, я помогу тебе», — заверил его Буденный. «Утром пойдешь со мной в Кремль». Верховный главнокомандующий Сталин немало лестного слышал об Городвикове, а тут еще за него просит Буденный, его бывший командарм. И Городвикова назначили командующим 8-й армии Северо-Западного фронта. Прибыв на место, он предпринял срочные меры для стабилизации положения на вверенном участке. В марте 1958 года Городвикову присвоили высокое звание Героя Советского Союза, и первым его поздравил Буденный. АК Иванович волновался, его до слез растрогало то, что он стал Героем Советского Союза. «По национальности я калмык, и как все советские люди горжусь своей родиной, потому что она принесла мне счастье, радость труда. Мы, калмыки, всем сердцем приросли к великому русскому народу. А уж если говорить о вас, Семен Михайлович, то вы мне братом родным стали». Помню, как на очередной пленум ЦК партии приехал из Калмыкии Герой Советского Союза первый секретарь калмыцкого обкома КПСС Басан Бадьминович Городвиков. Он был в гостях у Семена Михайловича, они долго беседовали, вспоминали героя первой конной армии Начдива Аку Ивановича Городвикова. Ваш дядя называл меня своим родным братом.